Еже прежде солнца солнце зашедшее иногда во гроб, предваривша ко утру, ищущая, яко дни мироносицы девы, и друга ко друзей во пияху. О, другини, придите вонями, помажем тело живоносное и погребенное. Плоть воскресившаго падшаго Адама, лежащую во гробе, идем почтимся, яко живосви поклонимся, и принесем мира, яко дары, не в пеленах, но в плащанице обвитому, и плачем мы возопим. О, владыко, восстани, падшим подаяй воскресение.